Глава 20. По воле судьбы. Не знаю, как долго я оставалась в бессознательном состоянии, но когда очнулась, едва не брякнулась в обморок снова, на этот раз от удивления. Надменный, вечно недовольный мной Дроу быстро шагал по коридорам со мной на руках. Как там Лайза говорила? Брак не повод носить на руках? Но, наверное, не все Дроу дурно воспитанные, есть и нормальные, вот этот, например. Понял, что я сама идти никак не смогу и решил дотащить. Куда? Спрашивать не хотелось, страшно, но, если откровенно, слишком уютно и удобно. Знать бы еще почему. Нет, нужно хоть как-то обозначить свое состояние, а то это уже свинство. С чего бы разговор начать? Я идиотка, да? Спросила сорванным и оттого сиплым голосом. Безусловно. Кивнул, не сбавляя шага, мужчина. «А почему?» «Не знаю». Лиран вдруг едва заметно улыбнулся. «Такая уж уродилась». «Нет, я о другом», — протянула приятно удивленное наличием у Дроу чувство юмора. «Смысл его реплики совсем не обидел от чего-то. Может, я и вправду идиотка?» «Что на этот раз я сделала не так?» «Все», — информировал мужчина. «Все, чего я просил тебя не делать. То, чего я боялся». Не поняла». «Это я вижу. Мрачно. Ты как на поверхности оказалась, дурочка?» «Услышала разговор парочки Дроу о казни и первой прыгнула в портал», — ответила честно. «Вот первой и стала». «А в каком смысле пе?» Догадавшись о смысле реплики, я обомлела и едва не подавилась воздухом. «Первый, пока единственный среди солнц, прошедших все испытания», — совсем хмуро известил меня мужчина. «Поздравлять не буду. Для тебя это ничем хорошим не закончится. Ты не задумывалась, почему претенденток на роль повелительницы нередко называют жертвами?» «Задумывалась, но нам информацию по кусочкам выдают и...» «И это само по себе тоже должно было тебя насторожить». «Так и насторожило, но толку-то? Хоть ты объясни». «А толку?» – передразнил меня остроухий. «Ты уже сделала все, что могла». «Я не хотела, оно само как-то». «Да уж, видно, и вправду тебя вела судьба». «Жаль, привела не туда». Мужчина тяжело вздохнул и остановился. Посмотрел в упор своими черными завораживающими глазами. «Если пройдешь через ворота, растворишься в них, станешь частью солнца. Это в лучшем случае». «А в худшем?» Испуганно. «Просто умрешь, так и не сумев зажечь солнце. Если зажжешь, станешь повелительницей урога посмертно». «А мне обязательно сквозь них проходить?» «Если хочешь стать повелительницей, обязательно». «Но я не хочу, никогда не хотела». «Меня это радует», — скептически фыркнул Дроу, но на мгновение показалось и вправду доволен. «Но думаешь, Рейгар не найдет способа заставить тебя сказать одно единственное, да? А если не станет заставлять? Если он пытался освободить меня от испытаний и сделать своей фавориткой? Тогда ты была одной из многих, сейчас единственная. Разницу чувствуешь? Но это же случайность. Я даже лабиринт не проходила». «Не имеет значения. Повелитель обязан сделать все, чтобы солнце зажглось. Если тебя привела судьба, это даже хуже. С ней не спорят. Особенно, когда дело касается тысяч и тысяч жизней. Как бы ни желал тебя Рейгар, против законов он все равно не пойдет. Это долг чести». «И как быть?» Я с надеждой уставилась на Дроу. «Он местный, а вось чего подскажет?» «Если бы не лезла, куда не просят, могла бы просто отказаться». «Да и повелитель не стал бы настаивать на твоей кандидатуре, сосредоточил бы внимание на ком-то другом. Если бы хоть одна из 30 солнц смогла пройти врата и вернуть магию в урок, ты стала бы одной из нас, а сейчас...» «Не знаю». «И...» Он горько усмехнулся и продолжил деланно весело. «Я по большому счету рассказываю тебе все это, и я вновь нарушаю закон. Знать про исход свадебного ритуала заранее тебе не полагается». «Опять традиции?» Зло буркнуло. «Ничуть. Всего лишь здравый смысл. Тебе бы это сказали, но позже, иначе нельзя. Сказали бы обязательно, но лишь получив согласие пройти врата на их пороге. Замечательно. И вполне в духе местных. А вечную жизнь я обрету, став частью местного светила, да? Угу. И женой стану, и повелительницей, только дохлой. Все как обычно в уроге. Все ясно. Кроме одного. Зачем?» Спросила тихо. «Что зачем?» «Снова нарушаешь закон, если это для Дроу табу». Мужчина тяжело вздохнул, посмотрел на меня и пожал плечами. Если бы я сам знал. А куда мы идем? В смысле, ты идешь, а я еду. Во дворец. Тебе нужно к лекарю. Постой. Я умудрилась даже на руках подскочить, но меня лишь крепче стиснули. А если Ригар опять тебя казнить попытается? Почему тебя это так волнует? Ну, я замялась и выдала самую логичную версию. Ты нас спасал, я тебе должна. Хм, насмешливая. Спасал? Вас? Да, сначала у озера Мрака, после в лесу, а потом от Мижра в тоннеле. Мижра я сам наслал. Протянул Дроу, очень задумчиво глядя на меня. Чтобы вы раньше других не прошли четвертое испытание. Я в курсе, но это ничего не меняет. Считай, это мой долг чести. Даже если так, ты его уже отдала. Хмыкнул. Клинки, арена и озеро — 3 на 3. Долг уплачен. Так почему тебя волнует моя судьба? Настала моя очередь неопределенно пожимать плечами. Так и не дождавшись ответа, Дроу продолжил путь, а я засмотрелась на серебристые шелковые пряди. Мне бы такие густые волосы. Жаль, я не Дроу. Пальцы сами собой потянулись к богатству Остроухова. Эх, нельзя ли рану шампунь рекламировать? Почему? Да львиная доля потенциальных покупательниц еще во время просмотра ролика от зависти поседеет. Остальные, у кого сердечко послабее, и вовсе вымрут. Да чего же красиво. Со всеми этими летаниями, купаниями волосы у Дроу спутались. Куда меньше, чем мои, думается, но... И что ты делаешь, позволь спросить? Слегка замороженным голосом одернул меня Лиран. Я вздрогнула от неожиданности. Незаметно для себя так увлеклась процессом разбирания пряди, что забыла о том, где нахожусь. И все равно выпускать серебристый шелк из жадных ручонок жутко не хотелось. Хоть что-то приятное в этом уроге нашлось, и то отбирают. «А что мы будем делать дальше?» – попыталась отвлечь внимание Дроу недотроги. «Мы?» – мужчина насмешливо изогнул бровь, но в черных глазах сверкнула горечь. «Ты постараешься продемонстрировать повелителю урога свое ужасное самочувствие». «Но не настолько уж оно и ужасное», – заметила, с удивлением понимая, что и вправду чувствую себя изумительно. Несмотря на общую слабость, легкое головокружение и заметно соднящие ступни, просто хорошо и все тут. «Вот только Ригару говорить этого не стоит», – осуждающе покачал головой мужчина. «Тебе очень-очень плохо. В идеале и вовсе следует потерять сознание. И чем больше народу это увидит, тем лучше». «И что мне это даст?» – растерянно. «Тебе время. Повелителю возможность провести последние испытания для всех остальных и обмануть судьбу». «Хм, и каким образом?» «Даш», – Лиран тяжело вздохнул. «Он явно не прочь заполучить тебя в любовницу, но пока ты единственная, ступившая на льды нашего мира. При таком раскладе долг чести правителя заставит тебя пройти врата. Способ он найдет, а вот если претенденток на роль повелительницы будет несколько...» «Постой!» Я досадливо поморщилась и угрюмо посмотрела в беспросветно черные глаза. «То есть кто-то все равно должен умереть?» Мужчина лишь пожал плечами. «Тебя это беспокоит?» «Если откровенно, собственное благополучие тревожит куда больше», — призналась. «Вот и прекрасно». Дроу с некоторым облегчением улыбнулся одними губами, а потом все же высказал. «Может, ты все-таки оставишь в покое мои волосы?» «Тебе жалко?» — категорически не желая выпускать из рук серебристое чудо. Лиран мученически скрипнул зубами и задал гениальный вопрос. «Ты хоть раз видела, чтобы кто-то из Дроу позволял трогать свои волосы?» «Да я не присматривалась», — хмыкнула. «Но вроде и не припомню такого». «То-то и оно. Отстраненно и глухо. У нас волосы нередко бывают своеобразным накопителем магии, потому не путаются и светятся». «Хм, тебе неприятно?» «Как бы тебе сказать? По-разному бывает». «Фраза соприкосновения магических полей тебе о чем-нибудь говорит?» «Не-а», — фыркнула. «Да я и не маг ни капельки». «И тем не менее, магическое поле есть у всего, у живых оно еще и активное. Это не зависит от твоих навыков концентрировать и направлять собственные силы». «И что?» Протянула, уже осознавая, что выпустить шелковые пряди все-таки придется. «Традиция или просто неприятно?» Мужчина сглотнул, не сбавляя шага, пристально посмотрел на меня. «Когда ты вот так...» Лиран не договорил, но отчетливо скрипнул зубами и тихо застонал. «Скажу проще». С угрозой в голосе прошипел. «Если не отпустишь, я сейчас остановлюсь и...» «Да», — подначила провокационно, исключительно из чувства противоречия и желания потянуть время. «Изнасилую», — рявкнул. «Хочешь?» Отпустила немедленно и тут же поймала себя на мысли, что так и тянет снова запустить руки в такие... чувствительные волосы Дроу. Пока их касалась, ощущала себя уютно, свободно и раскованно, как никогда. Магия. Скорее уж, бред. Вот и умница. Похвалил Лиран, и почему в его голосе удовлетворение не на грош? Но хрупкое равновесие было нарушено. Мужчина плотно сжал губы и зашагал еще быстрее. Я замкнулась, задумалась. Испугала не сама угроза дроу, а как раз отсутствие внутреннего протеста с моей стороны. Пока я пыталась разобраться, что к чему, очередной тоннель вывел нас на поверхность. Хотя правильнее было бы сказать под своды урога. Над головой опять хищное багровое солнце, слева очередная огненная река, а справа – дворец повелителя. Пусть снаружи здания я еще не видела, но нарочитая помпезность архитектуры говорила сама за себя. Да и Лиран предупредил, куда несет, а оснований не доверять ему не было. «А как же ты?» – спросила, когда Черноглазый уже поднимался вверх по широкой лестнице. «Ригар ведь может снова попытаться?» «Может», – кивнул спокойно. «Только, умоляю, не нужно больше меня спасать». «Но...» «Довольно. Это может плохо для тебя закончиться». Он понизил голос и остановился. «Одна из женщин, несущих караул у двери, скрылась во дворце. Ты так дел натворила. Собой рисковала. Повелителя поставила в неудобное положение, да и меня тоже». «В смысле, тебе-то я чем насолила?» Лиран молча опустил меня на ступеньки и пояснил. «Ты не единожды спасала меня, рискуя своей жизнью». «Притом ты не маг, не дроу и даже не воин. Это унизительно. Но я благодарен и восхищен тобой, но сути это не меняет. Ну вот не зараза ли? Я из кожи вон лезу, а для него это унизительно». «А как я должна была поступить, чтобы не ущемить твоей гордости?» – прошипело зло. «Дать сдохнуть на арене? Или позволить сгинуть в желудке мрака?» «С твоей стороны это было бы разумно». «Абсолютно серьезно?» – кивнул он. «Да тебя бы в живых тогда не было». «А это уже тебя не касается», — высокомерно бросил Лиран, прищурившись. «Не смей лезть во взрослые игры», — рявкнул. «По закону?» «Да чихать я хотела на ваши законы», — вызверилась уже я. «По ним ты бы уже умер». «Да тебе какая разница?» Еще громче и яростнее накинулся на меня дроу, нависая сверху. Как ему удавалось нависать, без понятия. Ростом мы почти одинаковые и стояли на одной ступеньке, но это мелочь. «Огромная». Прошептала я, не в силах оторвать взгляда от беспросветных омутов напротив. «Почему?» Неожиданно тихо и хрипло выдохнул в лицо Лиран. «Почему?» А я лишь неопределенно пожала плечами. «Если б я сама знала!» «Дарья!» Гневный окрик Ригара заставил вздрогнуть и на шаг отойти от Сереброволосого. «Не вмешивайся, прошу!» С тяжелым вздохом повторил тот. Под его требовательным взглядом ничего другого не оставалось, кроме как неохотно кивнуть. «Как скажешь, но если умрешь...» «Да», — скептическая. «Убью», — рявкнула и отвернулась, чувствуя себя полной дурой. «Дарья, потрудись объяснить», — начал было приближающийся Ригар, но ответить я не успела. «Прости», — шепнул Лиран едва слышно. «У меня нет другого выхода, иначе не смолчишь». «О чем ты?» Черноглазый нарочито небрежно улыбнулся, чуть сдвинулся, отгораживая от повелителя, и быстро, но аккуратно ткнул меня ладонью в район между горлом и плечом. Спокойно так между делом. Не больно, зато неожиданно и обидно. Угу, только возмутиться не смогла. Рухнула на ступеньки, как подкошенная. Не поймай меня, тут же ловкие руки Сереброволосого скатились бы вниз и надолго выбыла бы из игры, переломав себе руки-ноги. С другой стороны, если эти гады даже позвоночник смогли восстановить за несколько дней... «Лиран!» Раскатистый окрик повелителя, стремительно спускающегося по ступенькам, дроу ничуть не тронул. «Молчи и не вмешивайся», — в который раз потребовал этот баран упертый. «А как я вмешаюсь, если я пальцем шевельнуть не могу?» «Глаза закрой», — шепнул и буркнул, как будто даже ласково. «Идиотка». Пришлось подчиниться. А варианты? Дать Ригару очередной повод обвинить Сереброволосого в нападении на солнце? Или прям тут на ступеньках дворца торжественно согласиться самоубиться ради народа урога? Фигу, я жить хочу. Повелитель. Лиран аккуратно положил меня на ступеньку и сам опустился на одно колено. Судьба трижды оставила мне жизнь. По традиции я имею право потребовать танца. Чего? Какого еще танца? Псих. Он вальсировать собрался? С кем? С моей тушкой? С Ригаром танго спляшет? Или почему-то от мысли о наличии у Черноглазого остроухой пассии стало нехорошо. Очень. Я едва зубами не заскрежетала от злости. До того смотрела из-под полуопущенных ресниц, а тут уставилась на колено преклоненного дроу. Хорошо на меня никто не смотрел, успела опомниться. Снова глаза закрыла. «Тебя спасла не судьба, а Дарья», — возразил Ригар, подходя вплотную и поднимая меня с лестницы. «Разве ее не вела судьба?» — спокойно ответил мужчина, ничуть не смутившись, и хоть бы тон сбавил, зараза. «Так не говорят с тем, кто держит твою жизнь в руках. Нельзя так гордо, так высокомерно и холодно. Казнить же!» «Будет тебе танец», — прошипел повелитель, угрожающе тряхнув головой. «Когда и где?» «Тьфу!» Я едва не расчихалась, когда золотисто-рыжие лохмы этого Ригара в лицо полезли. «Чего, спрашивается, башкой трясти, коли гриву не заплел?» «Сейчас, ровное, место на ваше усмотрение». «Арена», — сказал повелитель, как плюнул. «С Дарьей что?» «Глупая привычка лезть не в свое дело». Небрежно протянул этот свинтус. «Дня через два будет здорово». «Через два дня...» В голосе моего держателя послышалось одобрение. «Это прискорбно. А это уже сладким, до чертиков удовлетворенным тоном. Помощь лекарей нужна ей немедленно?» «Думаю, да. Холодно. И чем быстрее, тем лучше». Хм. Многообещающий и подозрительно злорадный тон напряг. Вызвал мага на арену, так быстрее и показательнее. Ехидное. Лиран промолчал, но мне показалось, он рассердился. Почему? Не знаю, но его недовольство прямо-таки кожей ощущало. Захотелось спрятаться куда-нибудь, да только куда, в моем-то положении. Еще и волосы эти дурацкие в нос лезут, скользкие, гладкие. Бррр. Дальше было хуже. Оба мужика вместе со мной в качестве беспомощного груза бодро куда-то потопали. Ригар на ходу раздавал указания, объявил сбор совета на арене, черноглазый мрачно молчал. Я тоже. Нет, я бы с удовольствием сказала обоим, куда именно они могут идти вместе со своими плясками, но дар речи сгинул в буквальном смысле. Уже усаживая меня в новенькое кресло, повелитель наклонился и, почти касаясь губами уха, шепнул. «Не стоило меня злить». И в сторону громко. «Зара, окажи первой из первых необходимую помощь. Пока двигаться ей вредно, так что просто верни способность видеть и слышать». И опять мне на ухо. «Хотя ты и так все слышишь, не так ли, Даша?» Демонстративно растянув мое имя, дроу наконец отстранился. «Это подло. Гадко и низко пользоваться моей беспомощностью. Ох, как мне хотелось его осечь. Безумно, до дрожи. Только говорить я так и не могла. Назло зажмурилась. Не буду смотреть. Ни за что. Чисто из вредности». Зазвучали струнные. Удивительно красивая мелодия, вкрадчивая и в то же время торжественная. Я сижу, молчу. Вспоминаю считалочку про зайца. Вступили барабаны. Стиснув зубы, подсчитываю белые пятнышки под плотно сомкнутыми веками. «Правильно», — знакомый голос куратора. «Не надо смотреть». И одновременно с репликой шатенки раздался звон стали, глаза распахнулись сами собой. «О боже!» На памятной арене, той самой, где совсем недавно бились с доманами и чуть не погибли, в самом центре две мужские фигуры. Оба дроу высокие, поджарые, гибкие, оба в одних брюках и босые. Издалека очень похожие, разве только волосы, у одного светло-золотые с красноватым отливом, а у другого серебристые. Красиво. Наверняка, если бы не лязг стали. Дроу кружили друг напротив друга, нанося и отражая удары столь быстро, что я почти ничего не могла разобрать. Но вот то, что у Ригара два клинка против единственного меча Лирана, видела даже слишком хорошо. Так вот, к чему было требование не вмешиваться. И танец явно не вальс. Господи, ну ведь черноглазый в последние дни чего только не пережил, а повелитель... Оковы, травма, полет к мраку и еще бог знает что, о чем я просто не знаю. А ведь Лиран меня сюда от самого озера на себе тащил и самоубийца. Ненавижу. Обоих. Даша, на встревоженный голос Зары я никак не отреагировала. Глаза бы закрыть, но... Не могу. Кажется, если хотя бы моргну, один из клинков золотоволосого дроу в ту же секунду проткнет сердце противника. И я смотрела. Неотрывно, пристально. Жадная и почти умирая от ужаса. Только выживи, умоляю. Прошу тебя, выживи. Своими руками придушу. Музыка гремела. Тела обоих мужчин уже расчертили алые порезы. Оглушающе рокотали барабаны. Струнные выворачивали душу наизнанку, то плача, то взлетая ликованием, то... Я сама была как струна, туго натянутая, звенящая, застывшая в напряжении перед тем, как оборваться и перестать быть. В этот момент готова была на что угодно. Кинуться вниз или пройти через все врата этого проклятого подземелья, спать с Ригаром, сдохнуть в пасти у мрака, что угодно, лишь бы не видеть этого кошмара, лишь бы он закончился. «Ты плачешь?» — с изумлением выдавила Шатенка. «Разве? Так вот, что обжигает похолодевшие щеки. Впрочем, какая разница?» А мелодия разворачивала над ареной кроваво-алые крылья. Она билась в агонии, стремительная настолько, что сама по себе заставляла сердце биться сильнее. Не знаю, сколько времени длилась эта пытка, но в какой-то момент музыка взлетела почти до ультразвука и вдруг оборвалась. Мгновенно стало тихо. Вместе с мелодией застыли друг напротив друга оба дроу. Живые. Оба. Пусть расчерченные не одним десятком порезов, но живые. «Волею судьбы», — опуская клинки, громко произнес повелитель, — «ты доказал свою правоту. Долг чести уплачен». Несмотря на откровенную ярость в голосе, в словах Ригара звучало уважение. «Они равны», — с благоговением выдохнула Зара. «Вот с этим я бы поспорила. Изначально положение неравное, так что Лиран сильнее». Но тут снова послышался голос Ригара, и в нем отчетливо сквозило злорадство. «Тебе осталась самая малость», — с откровенным удовольствием протянул Дроу. «Вознести почести судьбе в западном храме. Думаю, за 3 дня справишься». Черноглазый холодно кивнул в ответ, и оба направились к нам. Я смотрела, не отрываясь. «Не вмешивайся, молчи». Молчу и не вмешалась, но чего мне это стоило? Не удивлюсь, если блондинкой стала, седой. Вероятно, видок у меня был еще тот, потому что, едва приблизившись, повелитель вздрогнул и кинулся ко мне. «Даша!» Алиран замер в паре метров неотрывно, с явным ужасом глядя на мое лицо. Ригар поводил руками, надавил большим пальцем на основание горла. Моментально заколола пальцы и защипала глаза. «Что с тобой?» Коснувшись ладонью мокрой щеки, сипло выдохнул золотоволосый. «Он еще спрашивает? Гад венценосный!» «Даша!» «Дарья!» — поправила хрипло и, не отводя взгляда от Лирана, с трудом поднялась. Оттолкнула руку повелителя, пошатнулась, но на ногах устояла. «Ненавижу!» — прошипела я, глядя в черные непроницаемые глаза. «Убила бы гада!» Дроу стиснул зубы, на мгновение замер и шагнул вперед. В следующее мгновение молниеносным движением выдернул у Зары поясной кинжал и молча вложил его мне в руку, застыл напротив. Злой, презрительный и... «Да пошел ты в храм!» Всхлипнув, высказалась и вернула нож окаменевшей Шатенке. И он пошел. В храм ли, нет, не знаю, но, сдержанно кивнув, развернулся на 180 градусов и просто ушел. Сволочь! Сказать, что я разозлилась, ничего не сказать. Здорово разобрался. Только чудом жив остался, а еще меня попрекал неосмотрительным поведением. Прибило бы гада ушастого. Ого, прибило бы, да только некого. Утопал свой храм судьбы и даже пока не сказал. Видно, я и вправду чересчур переволновалась. Ощущение, будто душу наизнанку вывернули и основательно прополоскали в едком ужасе. Это очень страшно, когда на твоих глазах нет, даже не рискует, фактически расстается с жизнью человек, который тебе дорог. А ты совсем ничего не можешь с этим поделать. Ни помочь, ни предотвратить, ни даже закричать. А ведь тогда мне даже сомневаться в исходе минувшего поединка не приходилось. Я была уверена, Лирану не выстоять. И что мне оставалось? Только надеяться на чудо. Я надеялась, но не верила». Лайза как-то обмолвилась, а Зара подтвердила достоверность сказанного блондинкой Шайни о строении иерархии дроу. У них статус определяется незнатностью или древностью рода, и по наследству трон не передается. Здесь все решает сила. Магия или дух, ума или тело – не суть. То есть Ригар по определению был сильнее прочих, а тут еще и вводные, причем далеко не в пользу черноглазого. И оковы, и усталость, и еще много чего. Слишком многое было против Лерана. Слава богу, я ошиблась, но чего стоило выдержать ту пытку бездействия? А вообще, если все правильно поняла из того разговора, в уроге повелитель скорее должность, чем титул. Это как медаль за мужество. Обладание ею не делает тебя героем, но ты получаешь ее именно потому, что герой. Ко всему прочему, править хоть и почетно, но хлопотно, и ответственности больше, и обязанности, а с правами худо. Вот положено жениться исключительно после прохождения невестой врат. Будь любезен. И вопросы личных симпатий и желаний никого не волнуют. Вынь да положим повелительницу. А самое забавное, если свести воедино поведанное сегодня Лераном и все обрывки фраз, оброненных куратором, становится очевидно. Статус повелительницы выше статуса ее мужа. Вроде как тот сильнейший из дроу, а она еще сильнее. Если смогла зажечь белое солнце, что для самих остроухих, включая повелителя, невозможно, и силу доказала, и урок спасла, и... Ага. Теоретически и власти, и почета больше в разы, а на деле... пшик. Толку от всеобщего признания, когда ты труп, даже без могилы. Так за кого из нас ты переживала? Оригар подошел сзади, обнял за талию и почти простонал. «Дарья, что же ты натворила?» «Я? Да вы в своем уроге с ума посходили!» Резко отпрянула от мужчины, взвыла в голос. «Чтоб вас всех!» Крик оказался последней каплей. Кажется, на него я потратила последние остатки силы, моральных и физических. В голове зашумело, и вот тут я реально упала в обморок, без всякой помощи со стороны.